Глава 7. Холодный гнев 2. Казалось, наступила зима. Руины облачной обители скрылись под толщей снега, тысячи трупов заледенели, а температура воздуха упала до -100. Начиналась снежная буря, в центре которой замерзли две фигуры. Противостояние кровавого снегопада инь-ян и грозового облака меридианов клинков продлилось меньше полминуты, однако выдалось крайне суровым. Его последствия теперь еще долго будут чувствоваться в этой области, если никакой другой воин не использует здесь могущественную технику. Так или иначе, но столкновение закончилось ничьей. Противники замерли в 30 метрах друг против друга. Тирвин тяжело, с хрипом дышал, держась за ребра. Ему не слабо досталось, однако его противник выглядел еще хуже. Кай больше походил на мученика, с которого сняли кожу, чем на живого человека. Он шатался и дрожал, но, несмотря ни на что, продолжал регенерировать. Однако не стоило обманываться. Хотя Кай и не спешил продолжить бой, он все равно был готов в любой момент отразить удар и контратаковать, если противник посчитает его легкой добычей. Тирвин понял, что финал близок. Наступил идеальный для него момент, чтобы использовать одну из сильнейших техник. Он был бы и не прочь применить ее еще в самом начале поединка, однако до сих пор на это у него банально не было времени. У любого достаточно талантливого истинного мастера всегда имелась как минимум одна техника, которую можно было бы назвать ультимативной, сильнейшей в его арсенале. Вот только, как для таких и положено, для их создания требовалось хотя бы пару секунд свободного времени. А если бой начинался внезапно, то применить такую технику сразу редко когда удавалось. Обычно подходящий момент появлялся лишь к концу битвы, когда ее темп замедлялся, а противники выдыхались. Была у ультимативных техник еще одна проблема. Они создавали немалую нагрузку на астральное тело, тем самым истощая духовную выносливость. Из-за этого всегда существовал риск провалиться. Ведь если противник сумеет защититься или сбежать, то сразу получит огромное преимущество. Поэтому большинство воинов сознательно старались придержать свои сильнейшие техники до последнего момента, а лучше дождаться, пока их первым использует оппонент, если только абсолютно не сомневались в своей победе. Именно по этой причине тот, кто первым раскрывал свой козырь, зачастую и проигрывал. Тирвин не знал, применил ли козырь Кай, однако выбора у него не оставалось. Он осознавал, что сражение зашло слишком далеко, чтобы тянуть с использованием ультимативных техник еще сильнее. Иначе можно было вообще потерять шанс их применить, что станет величайшей глупостью в его жизни. Элементалист резко воздел фламбер к небесам. И в тот же миг оттуда не зринулась ослепительно яркая молния. Разогнав далеко вокруг парня снежную бурю, она ударила прямо в него, поглотив целиком. Раскат грома заставил содрогнуться руины облачной обители. Дабы не ослепнуть, Кай резко прикрыл глаза ладонью и сделал пару шагов назад, выдержав ударную волну. Вскоре свечение пропало, и он наконец увидел противника. На месте Тирвина стоял 5-метровый металлический воин, чье тело покрывало ярко-синие и алые узоры. Все они тянулись к отверстию на груди, где сиял целый клубок плотно сжатых кровавых молний. В руках великан держал увеличившийся в несколько раз фламберг, а за его спиной парило 5 двухметровых мечей с очень широкими лезвиями. Техника, которую применил Тирвин, называлась «Колоссом небесного огня». Кай моментально приготовился к чужой атаке, и она не заставила себя ждать. Один из клинков за спиной колосса вспыхнул электричеством, а затем, рассекая пространство синим шлейфом, понесся к парню. Тот уклонился, однако второй клинок все же настиг его. Большую часть атаки заблокировала техника покрова, но остальное все же добралось до Кая. Его развернуло на месте и резко откинуло. Мгновение спустя... Рядом возник и сам Тирвин. Фламберг опустился на лежащего Кая, но тот сумел вовремя подставить клинки. От мощи удара парня вбило еще глубже в землю, а снег вокруг разметало прочь. Руки Кая хрустнули. Сопротивляясь, он понемногу толкал тяжеленный фламберг прочь от себя, пока с того срывались алые молнии, впитывающиеся в ледяные доспехи и покров Кая. С другой стороны, тьма, хлещущая из его клинков, оставляла лишь жалкие царапины на металлическом колоссе. Сейчас Кай уступал оппоненту физической мощи, однако при помощи поля превосходства и манипуляциям с гравитацией сумел не только сдержать удар, но и начать понемногу оттеснять противника. Увидев это, Тирвин решил не давать врагу шансов. Ступня колосса врезалась в бок лежащему Каю, и тот моментально улетел вдаль. Пытаясь остановить беспорядочное вращение во время полета, Кай вдруг ощутил, как его грудь насквозь пронзило широкое лезвие, посланное Тирвином вдогонку. Мгновение спустя элемент молнии ворвался в его тело. «А-а-а!» – разнесся над руинами облачной обители ужасающий крик боли. Несмотря на размеры, металлический колосс догнал цель буквально за мгновение. Вот он замахивается фламбергом, а вот руки Кая, пытающегося защититься, превращаются в кашу, а его клинки отлетают прочь. В следующее мгновение новая атака Тирвина разрушила появившуюся стену изо льда, вслед за чем Кая снесло ударной волной. Его все еще терзали молнии, а огромный клинок торчал из груди парня, чье сердце больше не билось. «Сгинь, предатель!» — крикнул 12-й сын Ниагалы, вознося свой меч к облакам. Небесный огонь вновь снизошел к Тирвину, однако на этот раз молния не исчезла сразу, а словно влилась в оружие парня. Фламберг сиял все ярче, наполняясь силой до краев. В следующий миг волна электричества разошлась во все стороны, а сумерки в очередной раз озарились светом. Тирвин наконец опустил меч, продолжая тянуть за собой молнию и высвобождая всю накопленную мощь. Неспособный даже двинуться, Кай видел приближающуюся смерть. Окруживший руины снег резко взмыл в воздух, следуя его воле, и огромной лавиной понесся навстречу небесному огню. Взрыв, яркая вспышка, грохот. Укрывшийся в колоссе Тирвин, которого все еще терзали проникающие внутрь частицы холода пустоты, отодвинул созданные в последний миг щиты. Его взору открылся небольшой кратер, в центре которого на коленях стоял едва живой Кай. Парень был гол, а от его обожженного и изуродованного тела шел сильный пар. Сжав меч покрепче, Тирвин рывком переместился к противнику. Даже видя жуткое состояние Кая, он все равно не собирался медлить. Занеся фламберг над головой, элементалист опустил его. С того момента, как во мне будто что-то треснуло. Нет, даже раньше. С того момента, как я увидел заплаканную голову Элеи, что так походило на улью. Дальше все как в тумане. Появившийся внутри гнев. Откуда он пришел? И почему он такой неестественный? Неужели это все из-за холода пустоты, что стремится подавить даже мою волю, принявшую облик эмоций? Поэтому бой такой странный. Сперва я не обратил на это никакого внимания, проигнорировав странность, что сражаюсь, словно не я. Или, если говорить точнее, будто я принимаю решение лишь частично. Но чем дольше длился бой, тем сложнее было замечать, что из-за этого Тирвин начинает побеждать. Непонятные мне действия чередовались с правильными, что создавало хаос в рисунке боя. Это давало немалое преимущество врагу. Переломный же момент наступил, когда мне все-таки удалось заставить себя воспользоваться холодом пустоты, чему сопротивлялось все естество. Только тогда я наконец осознал, что не понимаю собственную волю, собственные желания. Когда пошел снег, все изменилось. Зародившаяся в искре блеклая тень гнева стала проигрывать холоду пустоты. Но вместо банального подавления произошло нечто странное. Мой разум, мое сознание едва не потухло. Прямо во время сражения. Впрочем, подобного следовало ожидать. Одно дело, когда холод пустоты подавляет эмоции, присущие любой оболочке. А другое, когда он пытается повернуть то же самое, но уже с волей. Силой, что в определенной степени находится вне любых законов мироздания. В тот момент и появился он. Неизвестный голос, пришедший словно из самих глубин моей искры. Я жив. Отыщи. Найди. Найди меня. И я уничтожу ее. Голос заставлял дрожать, будоража все мое естество. Вот только он сразу же пропал, оставив меня без каких-либо ответов. Зато моментально стало понятно, что холод пустоты в моей душе ослаб, менее чем на процент. Однако даже это больше, чем почти 6 лет назад, когда он только захватил меня и не успел окрепнуть. Что значит больше? Конечно же, свободы! И вот теперь я смотрю на приближающийся к моей голове меч, стоя на коленях. Но моя воля, наконец, вернулась в норму. Пропало ощущение неестественности. Исчезла двоякость. Что это было? Было ли это воздействием непонятного голоса? Не знаю. Но сейчас... К черту загадки! К черту сражения с использованием минимума сил! К черту все это! Сейчас для меня важно лишь одно. Я должен убить гребаного Тирвина. Меч Тирвина практически достиг макушки Кая, как вдруг... Моментально исцелившаяся рука схватила огромный фламберг прямо за лезвие. Клинок застыл, а мгновение спустя Кай молниеносно сблизился с противником. Удар, и вот металлический колосс, на лице которого появилась жуткая вмятина, отлетел назад. Облик Кая начал быстро меняться. Моментально исцелились все раны, а сам юноша становился выше и крупнее. Удлинялись волосы, а вокруг тела формировался цельный, но при этом крайне холодный доспех черного цвета, покрытый яркими белоснежными узорами. Выделяющимися элементами брони оказались наплечники с двумя инкрустированными сферами, темной и светлой. Сосредоточие. Финальным же аспектом превращения стала белая маска с прорезями для глаз, покрытая немногочисленными черными линиями. Только что Кай активировал свой сильнейший навык – технику пришествия Владыки Войны, основанную на одновременном использовании буйства жизни, предельной концентрации, сосредоточия призрачной татуировки инь-ян, ледяных доспехов холода пустоты и объединении всего этого при помощи концепции ян. Это была прямая эволюция техники 8 вспышек ян, которую некогда использовал Кай для крайнего усиления. Конечно, он мог и отдельно применить, например, буйство жизни, дабы не нарушать указания Ашцилы и сражаться на пределе. Вот только в этом бою Кай не собирался повышать мастерство. Сегодня день исключений. Его единственной целью было лишь убийство. Парень вскинул руку, и в нее тут же прилетел один из клинков кошмаров. Что же касалось второго, то он отлетел дальше, чем мог манипулировать гравитацией Кай. Впрочем, ему хватит и одного меча. Сделав шаг, Кай исчез. Только-только приземлившийся Тирвин еще не успел опомниться, как противник очутился рядом. Элементалист успел лишь подсознательно перенаправить всю энергию на защиту, после чего на него обрушился клинок. Вспыхнувшая тьма, сорвавшаяся с меча Кая, накрыла металлического колосса, вслед за чем тот вновь отлетел, но уже без части руки. Увы, из-за размеров великана конечность настоящего Тирвина задеть не удалось. Упавший на каменную плиту элементалист наконец осознал ситуацию. Стараясь не поддаваться панике и шоку, он моментально сплел защитную технику. Появившиеся щиты плотно окружили создателя, вслед за чем оказались моментально разрушены всего лишь взмахом клинка. Тирвин не растерялся и сразу атаковал мечом. В удар он вложил максимум сил, которые сумел собрать за столь короткое мгновение. Однако его противник плевать на это хотел. Разница была слишком велика. Техника пришествия Владыки Войны не только повышала физические параметры и концентрацию Кая, как буйство жизни с предельной концентрацией, но еще и усиливала каждую его технику, используя силу разрушения инь и силу укрепления ян. Собственно, это был действительно ультимативный навык, временно поднимающий все аспекты силы воина на новый уровень. Вот почему Кай просто отбил меч Тирвина своим, из-за чего его фламберг улетел вдаль вместе с кистью металлического колосса. Лишив противника основного оружия, Кай уже собирался добить Тирвина, как вдруг молнии в центре груди колосса засверкали еще ярче. Мгновение спустя раздался взрыв. Каю пришлось отступить. Удар главного энергоцентра сильнейшей техники Тирвина оказался настолько мощным, что даже в форме владыки войны парень почувствовал опасность. Взглянув на останки колосса, он не увидел оппонента, однако это не помешало Каю почувствовать его. Расширенной областью восприятия юноша заметил Тирвина, который с огромной скоростью направлялся куда-то на север. Кай сразу понял, противник решил сбежать, и это даже нашло отклик в его душе. Он почувствовал раздражение. Разразившись скоростью, Кай погнался за врагом, легко избегая оставленных им ловушек. Ныне он значительно превосходил Тирвина в скорости, поэтому уже через несколько секунд сумел увидеть его. Враг снова находился внутри металлического колосса, однако на этот раз всего лишь двухметрового. Судя по всему, силы элементалиста подходили к концу. До цели оставалось менее пары километров, которые Кай должен был сократить менее чем через 10 секунд, как вдруг перед ним мелькнула чья-то фигура. Парень успел разобрать вражеские движения, но среагировать все равно не успевал, поэтому уже в следующее мгновение он летел назад. Его маска и лицо оказались разбиты простым ударом колена. «Надо же!» Заклинатель выдержал полновесный удар священного лорда пятого уровня, при этом усиленный техникой покрова. Поразился напавший. «Теперь понятно, от чего Тирвин бежал. Ну что это за монстр такой?» Еще начиная бой, Кай понимал, что лишь один элементалист срединной стадии не мог бы разрушить облачную обитель. Рядом обязательно есть мастера более высокой ступени, о чем однозначно говорили вспышки в небесах и редкие отклики ауры небесного монарха, сражающегося с Сайрусом. Однако осознание этого все равно не заставило Кая передумать. Он хотел убить Тирвина, но и понимал всю опасность этого поединка. К счастью, у парня имелись весомые козыри, чтобы не сомневаться в своем решении. Во-первых, у него все еще оставался один заряд маски великого лжеца, что не был потрачен в столице. А во-вторых, в душе Кая сохранилась небольшая часть щита, который в качестве подарка ему тайно оставила Ашцила. И в случае, если враг атакует внезапно, именно этот барьер должен был дать парню время, чтобы активировать маску. К счастью, первый удар священный лорд нанес не в полную силу, что сохранило барьер Ашцилы. Ну а поскольку предельная концентрация позволила Каю увидеть произошедшее, пусть и не в деталях, а также не потерять сознание, то он сразу все понял. Маска великого лжеца появилась на его лице, а затем, наконец, активировалась иллюзия. Враги должны были увидеть, как Кай исчезает во вспышке телепортации, поэтому он спокойно продолжил преследовать Тирвина. Вот только... Блеснула молния, гром разнесся на многие километры, а Кай, чья броня владыки войны покрылась трещинами, упал на колени. Его сознание затуманилось, а в ушах загремело. «Так вот о чем говорил повелитель!» Стоя в сотне метров от парня, произнес Акиозидол. Будучи одним из немногих сыновей Ниагалы, который получил частичку силы от божественного кольца Кироса, он хоть и не моментально, но сумел воспротивиться силе маски великого лжеца. Что же касалось самого артефакта, то он попросту рассыпался, лишившись зарядов. «Раз это тот самый парень, то стоит захватить его живым», — решил священный лорд, как вдруг его тело словно сжали тиски. С невыносимым трудом давался также контроль энергии. «Что происходит? Артефакт?» Кай, чье сознание быстро вернулось в норму, резко подорвался, бросившись к Тирвину. Он собирался добить ублюдка, пока браслет императорского ранга, отобранный Рунтаном некогда у Злотуса, сдерживал священного лорда. Тирвин тем временем стоял на месте, в растерянности глядя на брата. Ведь на него, во-первых, продолжала действовать иллюзия маски, из-за чего он перестал убегать. А во-вторых, вдобавок действовал еще и сковывающий артефакт. Ну а поскольку Тирвин считал, что Кай телепортировался, то никак не мог понять, что же происходит. «Черт! Тварь! Остановись!» Глядя на приближающегося к брату Кая, пытался вырваться Акио. «Твою мать! Выбора нет!» Артефакт высокого качества императорского ранга сковывал не только плоть, но еще и движение энергии с законами. Однако сдавливать чужие сферы было трудно даже ему. Вот почему Акио все же сумел немного раскрыть свою сферу ядов. Создав внутри всего лишь двухметровой области небольшое копье из тысяч частиц законов, он вложил в него на всякий случай крупицу от подаренной ему Киросом божественной силы, а затем волей священного лорда направил атаку прямо в цель. Копье молниеносно рассеяло пространство, а затем достигло спины Кая, который в последний миг успел лишь обернуться. Угроза такого уровня заставила барьер Ашцилы появиться раньше, чем осознал Кай. Вот только оставленная ею защита и так уже сильно истощилась в столице эльфов. Вдобавок Акио оказался готов к чему-то подобному, отчего и вложил крупицу божественной силы в атаку. Кай рефлекторно сделал шаг назад, а затем опустил взгляд. Из сердца торчало небольшое копье. Тысячи частиц законов элемента яда, относящихся к уровню идущего по пути, моментально хлынули в плоть парня. Его кожа сразу же начала чернеть, волосы выпадать, а тело усыхать. Осознавая, что сейчас умрет, Кай сделал, вероятно, единственное, что могло бы хоть как-то помочь. Высвободил доступный максимум и весь накопленный запас энергии души. Следом вспыхнули татуировки. Глаза Акио расширились от шока, когда он увидел, как вмиг исчезли остатки его копья и целого куска плоти из груди Кая. Воспользовавшись прикосновением небытия, парень уничтожил существенную часть частиц элемента яда. Однако толика их все же успела попасть внутрь по кровотоку, в том числе и в голову, так что юноше все еще грозила смерть. Кай прекрасно осознавал это, поэтому сразу перешел ко второму пункту плана. Пристально и холодно взглянув напоследок на Акио Зидола своими неестественными фиолетовыми глазами, Кай активировал сразу две способности – техника нерушимого куба, изначальная вспышка. Руины облачной обители озарились так ярко, что можно было увидеть даже в сотнях километров отсюда. Когда же свет пропал, вдруг обретший свободу движений Акио Зидол узрел огромный, идеально ровный ледяной куб, внутри которого и покоился Кай. В изначальном замысле Кая техника нерушимого куба, основанная на элементе пространства, концепции Ян и холода пустоты, предназначалась для запечатывания врагов в бою, если требовалось выиграть время. Однако сейчас только она подходила своему создателю для того, чтобы получить хоть какой-то шанс на спасение. Он заморозил себя, предельно замедлив не только все процессы жизнедеятельности, но даже и действия частиц законов пути яда, проникших в тело. Что же касалось использованной Каем изначальной вспышки, в которую он вложил огромное количество энергии души, то за прошедшие 5 лет парень научился использовать ее не только как испепеляющий все на своем пути луч. Поэтому только что Кай направил всю мощь данной способности божественной татуировки на многократное усиление техники нерушимого куба, что сделало ее на порядок прочнее и эффективнее. «Акио, что происходит?» – спросил у приближающегося воина Тирвин, которого тоже перестал сковывать артефакт. Вместо объяснений священный лорд, подойдя, лишь легонько стукнул братца по голове, развеяв иллюзию для Тирвина. Парень в тот же миг увидел огромный ледяной куб неподалеку от себя. «Ублюдок использовал артефакт псевдобожественного ранга, который обманул тебя. На самом деле он никуда не телепортировался, а остался здесь и собирался убить тебя. Наверное, он не ожидал, что у меня окажется частица силы божественного кольца нашего повелителя», — хмыкнул Акио. «В конце концов, именно его артефакт сковал нас. К счастью, мой яд добрался до него быстрее, чем он до тебя». Дальше парень заморозил себя, видимо, чтобы спастись. Осознав всю правду, избитый Тирвин побледнел и пошатнулся. Если бы не предусмотрительность их повелителя, то он был бы уже мертв. «Чертов предатель!» Все же, взяв себя в руки, сплюнул элементалист и посмотрел на замороженного Кая. «Но это твой конец! Какой смысл в этом кубе, когда ты всего лишь заклинатель?» Немедленно, ни секунды, Тирвин сформировал технику и выпустил в ледяную гробницу Кая несколько шаровых молний. Прогремели взрывы, однако это не дало никакого результата. «Что?» – опешил он, но затем нахмурился. Сформировав в руках меч, Тирвин рывком приблизился к кубу и обрушил на него более мощную атаку. Вот только даже после этого на льду не осталось ни царапины. «Отойди!» – услышал элементалист грозный голос брата и сразу же подчинился. Начальная сфера молний раскрылась на полную мощность, после чего сжалась вокруг ледяного куба и Акио, который подошел к нему. Мгновение спустя вспыхнули тысячи разрядов, вынудив Тирвина прикрыть глаза. Когда же все закончилось, то он снова взглянул на куб. Теперь на его поверхности появилось несколько довольно маленьких трещин. Акио Зидол тем временем пребывал в полном недоумении. «Максимальная сила начальной сферы молнии не смогла уничтожить технику какого-то жалкого заклинателя?» «Серьезно?» – был потрясен воин. «Я же чувствую этот куб, всего лишь пик королевского ранга. Почему же тогда он все еще цел? Кто этот урод вообще такой?» В действительности же, хотя техника и вправду обладала лишь королевским рангом, силы в нее было вложено столько, что лишь одной сферы не хватило бы для ее разрушения. Словно защиту создавал не один Кай, а сразу тысячи заклинателей. В таком случае, естественно, чтобы ее пробить, требовалась гораздо большая мощь, чем та, на которую был способен один священный лорд. Нахмурившись, Акио Зидол взглянул на младшего брата. «Уберись как можно дальше, я буду бить в полную силу», — сообщил он. Тирвин натужно сглотнул. Он уже собирался кивнуть, как вдруг неподалеку с небес упал некий массивный объект, от удара которого раскатился резкий звук. Оказалось, что это был особый метровый кристалл, в котором, как догадались братья, ныне заточили никого иного, как самого хранителя Айруса. Теперь старика ожидала лишь одна участь – стать ресурсом на благо империи Ниагалы. Впрочем, он и так бы рассеялся, поскольку лишился физической оболочки – обители. «Что у вас тут, Акио?» – спросил небесный монарх срединной стадии, первый сын Ниагалы. Воин спокойно парил в воздухе без помощи каких-либо артефактов, пока рядом с ним на землю спускался генерал Жу Вэй, использующий для полета особую платформу. «Господин Натор! Господин Жу Вэй!» – поклонился священный лорд. «К руинам обители прибыл этот человек-заклинатель, о котором рассказывал повелитель». Небесный монарх и генерал тут же переглянулись. «С ним сражался мой брат, но Тирвин оказался слабее. Пришлось вмешаться мне», – закончил рассказ Акио. «Заклинатель, что сильнее элементалиста? Что за вздор?» Поморщился первый сын, а затем решил уточнить. «Если это тот самый человек, то с ним ли вампирша?» «Нет», — покачал головой брат Тирвина. «Ее однозначно здесь нет». «Вот как? Тогда почему же ты еще не захватил заклинателя?» «Понимаете», — засмущался Акио, но врать все же не решился. «Он использовал сковывающий артефакт. Мне пришлось отравить его, чтобы спасти брата, но он заморозил себя в этом кубе. Первая попытка достать его провалилась. Полной силы начальной сферы молнии не хватило, чтобы разбить лед. Небесный монарх сощурился. Слова шестого сына Ниагалы звучали как бред, однако Акио не стал бы врать старшему. Так что Натору пришлось принять это на веру. Первый сын Ниагалы внезапно щелкнул пальцами. В тот же миг раздался удар, а на ледяном кубе появилась трещина. Впрочем, не глубже тех, которые оставил Акио. Натор и Жу Вэй снова переглянулись. Они оба тоже видели перед собой технику лишь королевского ранга, поэтому им было сложно поверить в случившееся. «Вот как!» – пробормотал небесный монарх и указал на Кая. На кончике его пальца сформировалась небольшая пиковая сфера меча. Хлынула энергия, и внутри сплелась техника. «Как только я достану его оттуда, сразу уберите свой яд и дайте ему целительный эликсир. Лучше захватить парня живым, повелитель будет рад». «Да, господин Натор», — снова поклонился Акио, приготовившись действовать. Яд в теле Кая все еще подчинялся его воле, так что, если исчезнет лед, он легко уберет его из организма парня. Первый луч сорвался с пальца первого сына и практически достиг куба, как вдруг... «Прочь!» — будь то гром грянул неизвестный голос, а атаку небесного монарха в тот же миг словно ветром развеяло. А ведь это была пиковая техника императорского ранга. Подданные Ниагалы взглянули выше. Над ледяным кубом левитировала полупрозрачная фигура высокого мужчины среднего возраста в просторном синем халате, которая появилась непонятно откуда. Симпатичный мастер, чье лицо украшала легкая щетина, смотрел на врагов Кая, как на кучку блох. Поправив развивающиеся на ветру длинные красные волосы, он усмехнулся. Он закончил поглощение. Вернул треть сил и нашел возможность спроецировать себя в реальность, заранее получив контроль над телом Кая. Рунтан наконец-то пробудился от медитации. Ни Тирвин, ни Акио, ни Жуй Вэй так и не смогли понять силу незнакомца. Собственно, поэтому последний вежливо заговорил. «Великий мастер, мы на колени!» – перебил его голос Рунтана. Лишь Натор, который в первые мгновения и двинуться не мог от растерянности, осознал силу собеседника. Именно поэтому он среагировал моментально, благодаря чему души Тирвина, Акио и Жувея не распались, как только Рунтан велел встать на колени. Барьер защитил их, однако куда было тягаться воину срединной стадии с тем, кто достиг пятой легендарной стадии небесного монарха, что называлось... в шаге от божественности. Вот почему первый сын Ниагалы вдруг упал на одно колено, словно его придавила невообразимая мощь, а изо рта, носа и глаз брызнула кровь. Глядя на это, Рунтан надменно хмыкнул. Он вытянул правую руку и сжал пальцы в кулак. В тот же миг Натор напрягся, однако ничего не произошло. Он оглянулся, уже решив, что их больше не атакуют, но неожиданно услышал. «Что? Что это?» Побледнев, промямлил испуганный Тирвин, который буквально волосами чувствовал приближающуюся мощь. Парень указывал вверх, куда посмотрели и остальные. Натор натужно сглотнул, а затем снова посмотрел на улыбающегося Рунтана, сложившего руки за спиной. Сумерки постепенно таяли. Вокруг становилось все светлее и светлее, пока... пока с небес опускалась колоссальных размеров огненная рука, достигающая в диаметре нескольких десятков километров. Техника чувствовалась как пик императорского ранга, однако ее мощь будоражила даже первого сына Ниагалы. Он никогда такого не видел. «Кристаллы! Отступаем!» Раздался его мощный крик, прежде чем огонь наконец достиг земли. От руин облачной обители, которая более не поддерживалась силами хранителя, вмиг ничего не осталось. Леса, реки, озера, холмы и даже часть недалекой горы – все это моментально превратилось в пепел. В многокилометровой области вокруг исчез даже воздух. Кроме Кая и Рунтана, не осталось ни одного живого существа. «Все-таки ушли!» Глядя на устроенный им ад, буднично подумал Рунтан, продолжая парить над ледяным кубом. «Жаль, но этого следовало ожидать. С частицей силы Божественного Кольца моя блокировка пространства им не помеха. Но так или иначе, лучше было спугнуть их одной эффектной атакой, чем затевать здесь настоящий бой и тратить энергию души. Без нормального тела я мог бы и проиграть. К счастью, блеф сработал». Посмотрев себе под ноги, мужчина покачал головой. «Ты ведь чувствовал, что я заканчиваю медитацию, не так ли?» Взглянул он на парня, совсем не понимая, слышит ли его Кай. «Спасибо, что дождался. Но, прости, из-за чертовой силы Божественного Кольца даже мне не вытянуть этот яд. А раз та блоха до сих пор не убрала свою волю из частиц, проникших в твое тело, то сами они не исчезнут. Необходим специалист. И где же твоя наставница, когда она так нужна?» «Впрочем, есть не только она», — усмехнулся Рунтан, сев на куб. Мужчина глядел вдаль, куда-то далеко за горизонт. А спустя несколько секунд всю планету Некрим обогнула мощная духовная волна. Однако лишь избранные, обладающие необходимой чистотой ауры, смогли ее ощутить. Все они вдруг услышали: «Помогите ему! Помогите Каю!» Рунтан перенес куб вместе с Каем подальше от места сражения, однако даже спустя несколько часов огонь продолжал там бушевать. Средь безумно горячих и мощных языков пламени спокойно прогуливался высокий парень в маске. Отчего-то стихия совсем его не задевала. Этот момент наступил. Люди наконец решились на атаку. Война началась. Глядя себе под ноги, Номин будто с кем-то общался. Вдруг он остановился и посмотрел в ту сторону, где еще недавно находился ледяной куб. Как и ожидалось, защищать его не пришлось. Значит, он однозначно наблюдает за парнем. Гипотеза подтверждена. Наше вмешательство не нужно. Теперь остается лишь наблюдать за войной. Уже скоро все начнется. Сделав еще шаг, Номин вдруг исчез, словно его здесь никогда и не было.